Глава 33. Ася Чебрец. Я мою себя снова и снова, тру мочалкой до красна, словно стараясь содрать верхний слой кожи. Словно это поможет. Словно сделает меня чистой. Словно смоет ту грязь, от которой мне никогда не избавиться. Я сама стонала, сама хотела того, что он со мной делал. Сама задыхалась от удовольствия. Сама. Если об этом узнают, если это увидят, они будут показывать пальцами, а отец никогда больше не выпустит меня из сарайки. Сестру покроют позором. У отца больше никто ничего не купит. Они умрут с голоду. Из-за меня. Из-за того, что я не смогла удержать в узде свои желания. Раньше получалось, но тут в клетке с объектом вожделения. Я пытаюсь его ненавидеть, презирать. Пытаюсь делать вид, что его прикосновения мне противны, но каждый раз теряю рамки приличий. Они раздвигаются, они становятся шире. Гораздо шире, чем эта комната. И вот я уже задыхаюсь от оргазма. Осознаю, что даже сейчас моя рука между ног. Да чтоб тебя! Выключаю воду и выхожу из кабинки. Платья нет, рубашки нет. Полотенца, разумеется, тоже. Голый выходить? Выглядываю из двери. «Демьян, дай платье!» Он отрывается от какой-то стопки журналов, которой явно не было раньше. Поднимается и приносит мне платье. Осматривает, словно доктор пациента. Быстро натягиваю платье под внимательным взглядом Демьяна. Горячим. Тяжелым. Сейчас хуйню скажу. Очередную. Да, но я рад, что застрял тут именно с тобой. Потому что Милена не умеет готовить? Нет. Потому что ты мне нравилась всегда. Я ловлю ртом воздух. В животе оживает одна из погибших бабочек. Усиленно машет крыльями в такт тяжелого дыхания. Как-то ты не сильно это старался показать. Я не привык напрягаться для завоевания кого-то, это правда. Но это не отменяет того факта, что я тебя давно хочу. Да ты и сама это знаешь. Ну, может, и знаю. Не могу еще доверять ему не так быстро. Просто ты сказал про шоу. Я не имел в виду, что трахался с тобой ради шоу. Просто сам факт. Мы занялись классным сексом, его вставило, он принес все это. Ах, да, коробки. В общем, Демьян вдруг обхватывает мою руку, заставляет трепещущее сердце биться еще чаще, еще сильнее. Но вот зачем он так? Я только что решила держаться от него подальше. Конечно, учитывая ситуацию не в физическом плане, а в эмоциональном, но все же... Послушай, Чебрец. Тянет он меня к себе ближе, опаляет дыханием. Да, я молчу, слушаю, сказать лишнее боюсь, сбить настрой. Странный, будоражащий. Словно он сейчас скажет что-то действительно важное. Наша задача — выжить. Вместе. Не перебивай. Потом я заберу тебя. Туда, где тебя никто не будет знать. Нас не будут знать. Поэтому все, что происходит тут, между нами, останется в этих стенах. Но мы должны выжить. Я хочу жить. Жить с тобой. Демьян. «Ничего не отвечай, ладно? Сейчас давай просто покопаемся в этой горе подарков и посмотрим, чем можно заняться». Прям подарков. Стараюсь отключиться от его слов, от его такого неожиданного предложения. Прям подарков. Увлекает он меня на пол, под задницу стелит одеяло, потом пододвигает коробку с журналами. «Читала такое?» «Комиксы?» «Нет, но видела, конечно, в школе. Это какая-то общая вселенная?» «Да, Марвел». Он мне рассказывает о супергероях, об их способностях. Что-то такое я даже помню из детства, когда Демьян был в моей жизни, когда дружил со мной. Потом мы вместе занимаемся разукрашиванием этих самых героев. Демьян, конечно, берет женщин, а я разукрашиваю Супермена. Вот бы он прилетел и спас нас. Одним лазерным лучом разрезал металл двери, впустил сюда воздух. «Ты думала, кто мог нас сюда засунуть?» Спрашивает Демьян очень тихо, очевидно стараясь сделать так, чтобы тот, кто за нами наблюдает, не услышал. Я качаю головой. Раньше нет. Но теперь, когда страхи поулеглись, а стыд вступил в сделку с бабочкой в животе, можно подумать. Мы лежим с Демьяном на животах очень близко друг к другу, почти соприкасаясь головами. Если мы даже в теории поймем, как это нам поможет. Не знаю. Интересно просто, у кого хватило бы мозгов и денег. Такое построить стоит недешево. Тут же все самое простое, разве нет? Простое, но надежное. На это тоже нужно время. Если только подвал не передается по наследству. Ты же помнишь ногти? Сцена перед той страшной дверью буквально маячит на сетчатке глаза, пугая. Даже не содержимым, а тем, как это было давно. Кажется, что было давно. Помню, да. Ну, давай подумаем. Ну, давай. Гриша или его дядя? У них в машине пахло хлоркой. Может, они отмывали все после прошлого трупа? Прошлого трупа? Думаешь, кто-то не захотел веселить эту семейку? Такое возможно, если, например, девушка была одна. Испугалась, не захотела раздеваться на камеру. Ну или камеры вообще не было в планах, или требование заняться сексом. Это все могли использовать как способ следить за жертвой. А тут пара, фантазия разыгралась. Оказывается, говорить шепотом сложнее, чем кричать. Другие варианты есть? Да, возможно, это те же ублюдки, что мою мать похищали. Что? Вот уж сюрприз. Зачем? Из-за денег, Ась. В нашем бренном мире все всегда из-за денег или секса. Папа все не мог поделить жирный участок земли с одним типом, но тот и решил его немного припугнуть. Немного? Ну, с волками жить по волчьи выть, сама понимаешь. И что твоя мама, она? С ней все в порядке. Ну, относительно, конечно. Ее спасли, но потрепали. Ребенка она потеряла. Она была беременна? Ага. Значит, это могут быть те же люди? Не исключено, что тут держали мою маму, но тогда отец бы быстро это место нашел. Демьян кидает карандаши и встает, отпинывая журнал. В нем буквально сквозит разочарование собственным отцом. Я поднимаюсь за ним, сажусь за спиной и легонько глажу. Он тут же дергает меня на себя, и мы падаем на кровать, крепко обнявшись. Они спасли ее за сутки, понимаешь? А у меня такое ощущение, что мы тут торчим неделю. Неужели, блядь, ей ему не нужен? Или матери? Ну да, депрессия у нее. Порой родители ведут себя не так, как мы от них ждем. Я тоже всегда думала, что родители должны защищать своих детей, но на деле оказывается иначе. Мать ничего не делала, когда отец бил тебя? Нет. Порой сама боялась нарваться на тумаки, а иногда считала, что отец бьет за дело. Вздрагиваю, вспоминая, как порой больно было это сносить, терпеть, стискивать зубы и просто надеяться, что больше повода не будет. Почему ты не ушла? Почему не просила помощи? Даже у меня, я бы многое мог сделать. Что, обратиться к отцу? Почему бы и нет? Взрослые всегда верят взрослым. Отец выглядит крайне положительным человеком. Нас не раз навещали органы опеки, но каждый раз уходили уверенные, что у нас идеальная семья. Если бы ты сказала мне, я бы защитил тебя. Да, в школе, мне помнится, ты прям жаждал меня защищать. Тебе было плевать на меня. Ася. Да ладно, что вспоминать. Просто не надо делать вид, что ты самый умный и знающий. Хочу отвернуться, но Демьян удерживает. Обнимает крепко, сильно. Целует висок, расслабляя, увлекая в мир сладостного забытья. Как только выберемся отсюда, я приду и набью твоему отцу рожу. Почему-то эта мысль не вызвала отторжения. Только улыбку при кадре, который возник в голове. Защитишь меня? Ну, конечно. Как я могу не защитить мою девушку? А я уже твоя девушка? Как Милена? Нет, ну, в смысле... Да, но там все иначе. Я не хотел ее брать с собой, а тебя хочу. Ты же поедешь со мной? Вот мы вместе выбираемся из подвала, счастливые и уставшие. Вот Демьян ломает нос моему отцу и натравливает службы опеки, чтобы они следили за надлежащим выполнением родительских обязанностей. Вот мы рука об руку идем к самолету. Это все так ярко, так красиво, что плакать хочется. Ну, скажи что-нибудь. Демьян обхватывает мое лицо руками. Целует мягко, легко, опаляет нежностью и заботой. «Поедешь со мной?» «Поеду. Не могу скрыть улыбку, не могу не засмеяться от счастья, что окрыляет. Именно в этот момент раздается стук. Ненавистный, пугающий». Демьян качает головой. «Мы просто займемся любовью. Как пара, как муж и жена». «Как муж и жена?» «Да. Не для него, а потому что нам самим этого хочется». «Нам же хочется». Опускает он руку между моих ног, туда, где уже влажно, горячо, тянет сладко. Я прикусываю губу и киваю. «Доверяй мне. Слушайся меня, и мы выйдем отсюда. Вместе». «Вместе». Киваю, подчиняюсь, когда Демьян разворачивает меня спиной к себе и давит на поясницу. «Вот так. Просто прогнись немного. Просто расслабься». «А спросить-то можно?» Выдыхаю, когда его пальцы начинают путешествовать по мокрой промежности. Вверх-вниз, снова вверх, упираясь в тугое колечко попы. «Демьян, это...» «Это анальный секс. Придется потерпеть». «Это же противоестественно». «Зато крайне приятно». «Тебе?» «Потом будет и тебе».